Неприятель рассеялся в разные стороны и упал духом. Ираклий продолжал свое наступление до Себаста в Каппадокии, и те самые берега Эвксинского моря, от которых он выступил в поход, приветствовали по прошествии 3 лет его возвращение из продолжительной и успешной экспедиции. Каждый из 2 монархов, состязавшихся из-за обладания Востоком, недовольствовался легкими стычками на границах своих владений, а старался нанести решительный удар в самое сердце своего противника. Военные силы Персии были истощены 20-летними походами и сражениями, а многие из ветеранов, уцелевших от неприятельского меча и от перемен климата были заперты в египетских крепостях. Но мстительный и честолюбивый Хосров расходовал свои последние ресурсы, и из новых рекрут, набранных между подданными иностранцами и рабами, организовал 3 сильных армии. Первая из этих армий состояла из 50 000 человек, которым было дано блестящее название «Золотых пик», потому что они носили оружие из этого металла. Она должна была двинуться навстречу Ираклию. Второй армии было приказано не допускать его соединения с войсками его брата Феодора, а третья должна была осаждать Константинополь и содействовать военным операциям Кагана, с которым персидский царь заключил договор о союзе и разделе того, что будет приобретено войной. Начальник 3-й армии Сарбар проник сквозь азиатские провинции до хорошо известного халкидонского лагеря и забавлялся разрушением священных и несвященных зданий в азиатских предместьях Константинополя, с нетерпением ожидая появления своих скифских союзников на противоположном берегу Боспора. 30 000 варваров, составлявших авангард авар, прорвались 29 июня сквозь длинную стену и загнали внутрь Константинополя толпу испуганных поселян, граждан и солдат. Под знаменем Кагана шла 80-тысячная армия, в состав которой входили, кроме его природных подданных, вассальные племена гепидов, руссов, болгар и словенцев. Целый месяц прошел в передвижениях войск и в переговорах, но с 31 июля весь город был окружен неприятелем от предместий Перы и Галаты до Влахерн и 7 башен, и жители с ужасом смотрели на сигнальные огни, сверкавшие и на европейском, и на азиатском берегу. Между тем константинопольские власти неоднократно пытались купить отступление Кагана деньгами, но их послы подвергались оскорблениям и возвращались без успеха. И Каган дошел до того, что заставил патрициев объясняться стоя перед его троном, между тем, как персидские послы сидели в шелковых одеяниях рядом с ним. «Вы видите, — сказал им надменный варвар, — доказательство моего полного единомыслия с великим царем, а его представитель готов прислать в мой лагерь избранный отряд из 3 000 воинов. Не пытайтесь соблазнять вашего повелителя уплатой неудовлетворительного выкупа. Ваши богатства и ваш город — единственные подарки, достойные того, чтобы я их принял. Что же касается вас самих, то я позволю вам возвратиться домой в нижнем платье и в сорочке, а мой друг Сарбар не откажется по моей просьбе дать вам свободный пропуск сквозь свои окопы. Ваш отсутствующий монарх или находящийся в настоящее время в плену или скрывающийся как беглец предоставил Константинополь его участи. И вы только в том случае могли бы не попасть в руки авары персов, если бы могли взлететь на воздух, подобно птицам, или погрузиться в волны, подобно рыбам. В течение 10 дней столица отражала приступы авар, сделавших некоторые успехи в искусстве осаждать города. Они или подводили под стены подкопы, или разрушали их под прикрытием непроницаемой черепахи. Их машины непрестанно метали тучи камней и стрел, а 12 высоких деревянных башен подымали осаждающих на одну высоту с городским валом. Но сенат и народ были воодушевлены мужеством Ираклия, приславшего к ним на помощь отряд из 12 000 кирасир. Они с большим искусством и успехом употребили в дело огонь и разные механические приспособления для защиты города. Их галеры в 2 и в 3 ряда весел господствовали на Боспоре и принудили персов быть праздными свидетелями поражения их союзников. Авары были отражены. Флот из славянских судов был истреблен внутри гавани. Вассалы Кагана стали грозить ему, что покинут его. Когда его запасы истощились, он сжег свои военные машины и подал сигнал к отступлению, которое совершил медленно и грозно. Это славное освобождение римляне из благочестия приписывали Деве Марии, но Матерь Христа, без сомнения, осудила бы их за бесчеловечное умерщвление персидских послов, которых должны бы были охранять, если не международные законы, то, по меньшей мере, правила человеколюбия. После разделения своей армии Ираклий благоразумно отступил к берегам Фазиса, откуда вел оборонительную войну против 50 000 персидских золотых пик. Его тревожные опасения рассеялись при известии об освобождении Константинополя. Его надежды на успех окрепли благодаря победе, одержанной его братом Феодором, а союзу Хосрова с аварами римский император противопоставил полезный и почетный союзный договор, заключенный им с турками. По его приглашению, сопровождавшемуся щедрыми обещаниями, орда хазар перенесла свои палатки с приволжских равнин к горам Грузии. Ираклий встретил этих союзников в окрестностях Тифлиса. Хан и его свита сошли с коней и, если верить греческим писателям, став на колено, преклонились перед величием Цезаря. Такое добровольное изъявление преданности и такая важная помощь были достойны самой горячей признательности, и император, сняв с себя диадему, надел ее на голову турецкого государя, которого при этом нежно обнял и назвал своим сыном. После роскошного банкета он подарил Зибелу посуду, украшения, вещи из золота и драгоценных каменьев и шелковые ткани, бывшие в употреблении за императорским столом, и затем собственноручно раздал своим новым союзникам богатые украшения и серьги. На тайном свидании он показал варвару портрет своей дочери Евдокии, снизошел до того, что польстил варвара надеждой, что он может сделаться обладателем прекрасной и августейшей невесты, немедленно получил подкрепление из 40 тысяч всадников и завел переговоры о сильной диверсии турецких войск со стороны Окса.